В идеале еще стеклодувную фабрику поблизости, чтоб сэкономить на склянках, и ферму по выращиванию магического зверья, чтобы эликсир жизни готовить в промышленных масштабах. Короче, много хочу. Завод потихонечку собирался по кусочкам. Герцог Шмидт закупал все нужное на свой подставной, а Хиса перетаскивала оборудование сюда. Особняк стоит, стену вокруг возвели на том же месте, где была раньше, используя старый фундамент. Я лично обошел каждый метр и как смог, напитал камень энергией потока. После того, как стажеры с соответствующими аспектами прошлись укрепляющими техниками, оставалось дело за малым. Вооружившись на всякий случай, я спустился в подвал, на этот раз на минус третий уровень. Именно здесь находился управляющий комплекс магической печати. Очень сложный рунический круг, в центре каменный постамент, куда кладется энергетический кристалл у минимум третьей ступени. Все настолько древние, что даже лампочек не было, лишь подставки под факелы вмонтированы в стены. Третий уровень практически не пострадал ни от времени, ни от вторжения жуков. А вот от четвертого и ниже все перемешано в кашу, так что я даже сказать не могу, на каком этаже изначально находился зал с межпространственной брешью. Но к этому мы еще вернемся. Рунический круг я менять не стал. Были идеи, кое-где даже неопытным взглядом можно было заметить косяки в энергоподаче и аккумуляции. Кое-какие цепочки рун уже давно не использовались в бесконечном древе, будучи заменены более эффективными аналогами. Но, как говорится, если работает, не трогай. А оно работало. Мог ли я сделать лучше? Конечно. Мог ли я все сломать? Конечно. И шансы были 50 на 50. А вот мог ли я собрать новый охранный контур такого же уровня мощности? Сильно сомневаюсь. Слишком сложная и кропотливая работа. Не мой профиль. Так что я просто восстановил некоторые поврежденные элементы, запитал это все потоком для большей эффективности, да воткнул в центр кристалла. Круг вспыхнул и тут же погас. Казалось, ничего не произошло, но я чувствовал, как фундамент дома напитывается магией. Именно поэтому было важно построить новый особняк на месте старого точь-в-точь. Ну, разве что этаж сверху добавил, да площадку на крышу, чтобы можно было чилить под звездным небом, когда погода хорошая. Еще час я потратил на проверку и остался доволен результатом. За счет энергии потока защита стала еще крепче, чем раньше. Ничего сверхъестественного, но пару мощных техник стены выдержат. С учетом того, что в центре стоял генератор магического поля, накидывающий купол на всю территорию, то вообще красота. Общий уютный вид портили разве что дозорные вышки по краям, но в такие времена живем. Моргана, позвал я садовника. Да, господин, склонилась в поклоне деревянное чучело. Я осмотрел проклятие. Из-за того, что она использовала руку гомункула как первооснову, остальное тело переняло человеческие черты. Переплетение корней и лоз становилось более плотным, а сами побеги все тоньше и тоньше. Из-за этого Моргана все больше приобретала человеческие черты и переставала походить на поделку бухого садовника-авангардиста. Что с обороной? Как вы и приказали, ядовитые лозы с шипами украшают стены с обеих сторон. Снаружи в верхнем слое почвы прячутся бутоны иглоплюев. Сонные лилии выпустят ослабляющую пыльцу по первому вашему слову. Что с системой распознавания? Я пометила каждого слугу, никто не сможет пораниться. Учитывая количество гостей, охранный сад не реагирует на тех, кто проходит через открытые ворота. Вот, ты даже говорить можешь нормально, обрадовался я. А сразу так нельзя было? Моргана промолчала, так и не разогнувшись. Я прописал ей четкие инструкции, ограничивающие ее возможности. Да, дух заперт в теле, полностью подчиняющимся моей воле. Вроде бы я учел все возможные лазейки. Пришлось долго советоваться с Рия и даже консультироваться с Александром. Потому что если мой садовник однажды выйдет из-под контроля, то в одно мгновение похоронит всех в особняке, раньше, чем я успею что-то сделать. Поэтому никакой мягкости, только жесткий контроль. Мне не было ее жалко. Рия рассказал все, что знал об этой твари. А потом и она рассказала свою историю, добавив легендам много деталей, в основном весьма кровавых. Убить бы ее, да стихиалия не хочется расстраивать. Или хаху. Никто же не знает, кто создал проклятых духов. Короче, пусть работает и честным трудом искупает свои грехи ближайшие пару тысячелетий. Еще Моргана помимо сада занимается выращиванием некоторых магических растений, которые идут на производство эликсиров. Семена достать было практически невозможно, никто их не продает. Зачем делать себе конкурентов, которые готовы довольствоваться итоговыми ингредиентами за космический ценник? Но мы же национальное достояние империи, так что семена нам привезли бесплатно, ведь оно же для дела надо, мир от черной чумы спасаем. Правда, привезли с такой охраной, будто бы мы кило обогащенного урана заказали. Так что проклятый дух помогает сохранять жизни. Иронично и справедливо, что с накопленной духовной энергией? Задал я вопрос. Направлялась, чтобы передать все, но вы приказали явиться. Хорошо, кивнул я. Самый тонкий момент. Если дух восстановит достаточно сил, то сможет сломать печать подчинения. И хоть я прямым текстом запретил это делать, лазейки она найдет, слишком древняя и хитроумная. Так что всю лишнюю духовную энергию она отдает дубу в моем дворе. Сначала хотел отдавать излишки Немуе, но духу жизни не понравились эманации проклятия. А вот с древом у Морганы проблем не было, хоть полярности у энергии разные, но первооснова одна и та же. Древо даже подросло за последние дни. Сегодня придержи. Возможно, завтра будет нападение, тогда ты будешь сражаться в первых рядах. Да, господин, иди. Садовник молча пошла к древу и улеглась в его корнях, моментально уйдя под землю. Там она и жила, когда не было работы. Посмотрю на ее поведение, если будет себя хорошо вести, позволю бродить по саду. А дальше посмотрим, может и перевоспитаем со временем. Но для этого надо стать гораздо сильнее. Духи уважают две вещи, силу и древность. Со вторым я уже пролетел, Моргана явно старше меня, даже с учетом предыдущей жизни. Того же Рия она воспринимает как сопляка и выскочку, а ведь мы с ним почти ровесники. А вот с силой вопрос решаемый. Ник, поприветствовал я начальника охраны. Всеволод, босс, ваше благородие. Парочка быстро спелась. Глава наемников и лидер стажеров. Пока что работали в паре, так как была четкая вертикаль власти, Всеволод подчинялся Нику. Но вот если оба станут в итоге моими гвардейцами, надо будет что-то решать. Всеволод был человеком строгих моральных принципов и в первую очередь старался поступать по чести и совести. Он будет преданным бойцом, но в критической ситуации без колебаний отправит на смерть всю гвардию, сам возглавив атаку, лишь бы господин не пострадал. Ник в этом плане старался беречь каждого бойца и был гибким в плане принятия решения, не торопился, тщательно обдумывал ситуацию и взвешивал риски. При этом он первым уйдет, если наниматель вдруг станет вести себя как мудак, и плевать ему будет, гвардеец он или наемник. Лучше суд чести и тюрьма, чем выполнять приказ, противоречащий совести. Но мудаком я не был, так что за это не переживал. Хотя Всеволод был другого мнения, мол, если выбрал себе господина, то неважно, хороший тот или плохой, он господин и точка. В общем, из них двоих получился бы отличный начальник гвардии. У Ника больше опыта в руководстве, но всего-то пары сотен бойцов. Всеволод же был заместителем начальника гвардии в 1000 человек. Раньше он служил графу, пока тот не скончался, а молодой наследник не разбазарил все состояния. Старший сын погиб при загадочных обстоятельствах, род возглавил второй, которого к этому не готовили. Привыкший к разгульному образу жизни, он быстро пропил и проиграл все наследие, затем влез в долги, затем в крупные долги, затем в ряд сомнительных делишек. В итоге за пару лет от рода остался лишь герб. Всеволода и еще несколько еле живых бойцов нашла имперская стража, прибывшая на пепелище, оставшиеся от бывшего имения. Официально, внутренние разборки между аристократией, долги, оскорбление чести и достоинства, требования, объявление войны и так далее. Все официально и законно, да только шито белыми нитями. Разумеется, атаковали те самые наемники под руководством пресса. В общем, пусть пока работают в паре, а дальше посмотрим. Все готовы к завтрашнему дню, уточнил я, не сомневаясь в ответе. Да, босс, отвечал лишь Ник, как глава. Оборона по всем фронтам. Внешний периметр лагеря, внутренний периметр особняка и сам особняк как последняя линия обороны. Всех вернули и собрали, и моих, и стажеров. Боевое сложивание прошло нормально, проблем не было, пожал Ник плечами. Больше не было. Кстати, босс, ребята поговаривают, что видели старейшину Юсупова, и вроде как он был уже при своих силах. Нет, отрезал я, слуг и рабочих к нему можно отправить, но наши проблемы, это наши проблемы. Захочет помощь, сам придет и поможет. Да все слуги уже в Знаменске, бухают в лагере у циркачей, те их с радостью приняли. Кроме вашего дворецкого, Тот наотрез отказался покидать особняк. Его право и его выбор. Ладно, будьте наготове. Нападение может начаться в любую минуту после полуночи. Есть, босс. Мы вас не подведем, ваше благородие. До истечения отведенного срока в один месяц оставалось несколько часов. Завтра Альбинос, который назвал себя судьей, придет, чтобы захватить Хису. Последняя, к слову, вела себя как обычно, никаких изменений. И я почему-то ни на секунду не сомневался, что судья явится после обеда, как и в тот раз, ровно месяц, секунда в секунду. Этот засранец производил впечатление пунктуального засранца. Но на всякий случай пусть охрана будет наготове уже сейчас. Сам же я вернулся в особняк, где Аркадий Борисович уже приготовил чашку чая, ссылаясь на то, что кофе вредно пить перед сном. Но так как он знал, что от чая я откажусь, кофе тоже сварил. Закат я встречал на той самой площадке на крыше, откуда открывался прекрасный вид на озеро. Все было тихо, слишком тихо и слишком спокойно. Глава 20. Этот странный мир укусил меня и заразил своей странностью. Я бы назвал это явление черным туманом. От него разило эманациями бездны, но при этом самого прорыва не было. Просто все вокруг заволокло темной дымкой, сквозь которую нельзя было ничего увидеть. Сбоила техника, не работала сенсорика, даже мои глаза не особо помогали. То есть классический эффект бездны, невозможно понять, что происходит внутри прорыва, если сам находишься снаружи. Тут этот эффект присутствовал в меньшей степени, более размыто, но присутствовал. Туман начал сгущаться сразу после полуночи и к обеду заволокло все вокруг лагеря. «Ты рано», — произнес я, все еще сидя на крыше. «Не люблю делать дело в торопях», — ответил судья, усаживаясь в соседнее кресло. «Вот так вот, прошел через все барьеры, защиту, сканирующие системы и даже ловушки Морганы. Просто появился рядом со мной. Может, иллюзия или метакопия, может, морок или наваждение, а может и настоящий. Прогуляемся», — предложил судья. «Думаю, ты согласишься, что дело касается лишь нас двоих». Удивил, я поставил чашку с остывшим кофе на столик. «Я тут весь месяц готовил оборону, знаешь ли, уверен, она тебя вскоре понадобится, с такими-то соседями. Но лично я не вижу смысла в лишних жертвах, не просто так же их называют лишними. Но если ты настаиваешь...» «Нет», — ответил я чуть резче, — «я бы предпочел решить наши разногласия сам. Вопрос лишь в том, сколько гомункулов прячется в этом тумане». «Гомункулов? А, ты про абоминации, детские поделки. Хотя то, что сотворил из них ты, впечатляет. Видимо, это он про Моргану, вернее, про ее физическую оболочку. Странные ребята в этом красноглазом культе. Ритуал, прорвавший скорлупу, гибриды человека и оскверненного, способность воспроизводить эффекты бездны, порталы в другой мир, где обитают вампиры. Что-то слишком много они умеют и при этом убить меня не очень-то и получается. Либо я чего-то не понимаю, либо у них внутри культа действительно серьезный раскол. В дом приглашать не стану, так что сам спустишься». Я встал с кресла, подошел к краю крыши и просто спрыгнул вниз. Рядом бесшумно приземлился Альбинос. Так мы и прошли через весь внутренний двор к главным воротам, под прицелом десятка стволов и ошалевшим взглядом охраны. Но им хватило ума не стрелять без приказа, а молча открыть ворота. «Что будет с моими людьми, если я проиграю?» — спросил я. «Понятия не имею. Мне нет до них никакого дела. И лично я тратить на них время не собираюсь». «Понятно. Слишком крутой и важный для такой пустяковой работы. Так что за ними отправит кого попроще. Может, ту же девчонку с армией абоминаций. Или других культистов. Почему не привел с собой армию?» — спросил я, когда мы вышли за пределы охраняемой территории. «Нет никакого смысла. Если ты янтарный человек из священного писания, то никакая армия мне не поможет. Никому не поможет. А если нет, то хватит и меня. Фатализм какой-то. Либо победишь, либо нет. А личная сила, тренированность, опыт, армия, тактика не имеет значения», — отмахнулся Альбинос. «Писание истина, надо лишь верить в него. Полностью и без остатка. Ничто не сможет остановить янтарного человека. Никто не способен победить меня в честной схватке, кроме янтарного человека. То есть если мой снайпер Ник сейчас тебе в башке отверстие просверлит, получается, Ник, янтарный человек, если это сможет меня убить, то это чудо. А значит, твой Ник сотворит чудо во имя янтарного человека. А ты сам как считаешь, уйдешь живым сегодня?» «Честно?» — Судья обернулся и посмотрел мне прямо в глаза. «Надеюсь, что нет. Я был рожден, чтобы судить кандидатов. Ты не первый призванный. Остальные пали, некоторые от моей руки. Но моя смерть ознаменует начало новой эры для всего человечества. Гребаные фанатики. Что? Что? Не обращай внимания. С чего начнем? Сразу месиво или для начала попытаешься отобрать Хису? Мы отошли от лагеря на приличное расстояние. Этого должно хватить. Если на особняк нападут, то ребята и сами смогут отбиться, а я займусь главной проблемой. Несмотря на пафосную браваду, я верил Альбиносу. В том смысле, что он действительно может в одиночку перебить всю мою охрану. Почему-то верил. Я призвал Хису, тут же демонстративно усевшись на трон из свитых щупалец. Получилось так, что мы оба находились на поверхности черного зеркала, по краям которого моя пиявка создала шевелящийся частокол отростков. «Прошу», — махнул я рукой, — «подчиняй или что ты там хотел сделать, яви свой истинный лик, зверь», — произнес Альбинос. Хиса вздрогнула, щупальца зашевелились, кресло подо мной начало плыть, а я тем временем внимательно наблюдал за процессом на уровне энергетических потоков. Разумеется, на этих шевелениях все и закончилось. «Интересненько», — кивнул я, — «Хиса, выплюнь каку». В следующий миг из зеркала ударил фонтан черной жижи, который тут же испарился, смешавшись с окружающим нас туманом. Зараза из того же вещества, что и плоть гомункулов, только с большей энергопроводимостью и завязана на источник в теле Альбиноса, возможно, на самого судью. До этого момента я ничего не чувствовал, но когда противник активировал слизь, та стала ощущаться иначе. Это позволило Хисе скинуть часть массы, в основном зараженной. В ней осталось еще много черной слизи, там уже на клеточном уровне все перемешано. Но контроль точно ослаб. «Интересно», — вернул мне судья, — «как обычный двусторонний конструкт подчинения», — пожал я плечами. «Простой, оттого эффективный». «Понятно. То есть как только ты умрешь, конструкт потеряет силу, или есть управляющий ключ, который надо будет уничтожить? В таком случае он должен быть при тебе. Мою работу ты откинул на несколько шагов, но я могу подождать еще месяц, не страшно. Заодно зверь наестся, а то ты явно морешь его голодом. Никто не любит умников, а у тебя еще и брови стрёмные, так что надо быть вдвойне аккуратным». «Вдвойне, говоришь?» — усмехнулся он. «Все верно. Спас таймер смерти, который включился подозрительно поздно. Похоже, черный туман ослабляет возможности моих глаз, хотя скорее притупляет их, потому что скачок вышел обычным, разве что на активацию ушло больше времени, словно пришлось пробиваться сквозь какую-то пелену. На землю упали десятки рассеченных щупалец. Хиса тут же спряталась в подпространство, а я разглядел нападавшего. Ну конечно, куда же без них, существо в гибком экзоскелете, только в этот раз меньшего размера. Не скафандр, да и колбы на спине нет. Обычный легкий доспех, сидящий словно комбинезон. Разве что руки были куда более громоздки. Приглядевшись, понял, что вампир носит некое подобие футуристических перчаток с удлиненными пальцами, оканчивающимися лезвиями. «Опять кровососы, ты же хотел сам меня грохнуть». «Не имеет значения», — отмахнулся Альбинос. «Наши цели с народом Васт совпали. Им нужна твоя кровь, нам проверить, на что они способны. Видишь ли, те образцы, что они извлекли, показали крайне удивительные результаты. Один из них ты можешь сейчас наблюдать перед собой. Если я правильно понял заумную речь Альбиноса, то передо мной сейчас вампир, нажравшийся моей крови, который пришел за добавкой, судя по всему. Это плохо, это очень плохо. Обычные вампиры пьют кровь, чтобы выжить. Но высшие способны извлекать из поглощенной крови нечто большее. Бывали случаи, когда те пили кровь шестиглазых курьеров или хотя бы божественный хор. Такие твари, пусть и на время, но становились настоящей головной болью. Вот и этот говнюк в одно мгновение просто превратился в смазанную тень, уйдя на сверхскорость. Я успел выставить купол, но тот просто разлетелся на куски, а когтистая лапа просвистела прямо перед лицом и снова исчезла. Ублюдок явно опьянен своей силой и просто играется со мной. Уходя на сверхскорость, он носился вокруг и атаковал с разных направлений, метил по касательной, чтобы поцарапать, но не убить. Скоростной вампир – это плохо. Он никогда не устанет, не выдохнется, пот не попадет в глаза, а еще он чует мою кровь, так что и убежать не выйдет. Впрочем, я и не собирался. Второй глаз Амбера, отвечающий за контроль окружающего пространства, позволял мне видеть все вокруг себя в радиусе сотни метров. Обычно на старте глаза не так сильны, но у меня активна пара, оба глаза пространства, как статический, так и динамический. Именно попарно глаза раскрывают свою истинную силу. Но этот гребаный туман здорово мешал действовать. А еще сильно не хватало скорости реакции. Мало увидеть атаку, надо еще и умудриться ее заблокировать. Впрочем, с последним был иной вариант. Вампир силен, однозначно, двигается даже быстрее свята, а главное, может делать это очень и очень долго. Но тварь не умеет пользоваться обретенной силой, да и в целом не была опытным воином. Так что тут тактика та же, что и со святом. Я проморгал 5 атак, так что ноги и руки кровоточили. С десяток я успел кое-как заблокировать скользкими щитами. Пробить такой сложно, из-за множества граней не получается нанести прямой удар. Пару раз я просто увернулся, а дальше пошло-поехало. Паттерн атак запомнил, что-то было знакомо, в чем-то разобрался на ходу, некоторые движения настолько примитивны, что выдавали в противнике новичка. Нет, может он и был самым крутым бойцом в своем мирке, но в рамках бесконечного древа, даже посредственности назвали бы его посредственностью. Так что через 27 секунд от первой атаки картина боя кардинально изменилась. Сначала я уклонялся и блокировал, затем и вовсе обнаглел. Разворачивался в последний момент, пропуская лезвие в считанных сантиметрах от тела. А вот вампиру потребовалось целых 33 секунды, чтобы понять, что что-то не так. Дошло наконец, усмехнулся я. Ублюдок попер в лобовую атаку, нанося серию стремительных ударов. Это уже что-то новенькое. Впрочем, новенькое в этом бою, но не в целом. 12 ударов в молоко, я разрываю дистанцию. Вампир совершает рывок и выпад, вытягивая вперед руки. Попался. Когти пробивают мою защиту и в следующий миг ловушка захлопывается. Вязкий щит не разрушается при повреждении, а стягивается вокруг бреши. И хоть вампир этого не видел, но его руки сейчас были скованы моими эфирными проекциями. Легким движением пальцев развожу щиты в стороны, отчего тело вампира выгибается, а руки чуть не вырывает в разные стороны. Будь у него достаточно опыта, он бы сбросил перчатки и освободился. Хотя, может, конструкция не позволяет. Плевать. Коль в руке, дуло с тихим звоном упирается в матовое забрало, курок выдает приятный рокот, а затем голова твари разлетается на куски. Забавно, но это его не убьет. Против нежити у меня только энергия потока, но в нем моя кровь. Попытаюсь очистить, вместо этого усилю еще сильнее. Опыт. Ладно, пусть пока тут валяется, регенерирует. Через час приду и повторю, если понадобится. Или Ник придет, у него серебро есть, мы запаслись. Такое себе, вынес я свой вердикт. Приношу свои извинения за этот цирк, ответил голос судьи, и мне показалось, что он действительно сожалеет. Орден требовал провести испытание и отчитаться. Уже отправил, так что больше в этом нет необходимости. Начнем, не дожидаясь моего ответа, альбинос бросился в атаку. При этом его самого я не видел и даже не чувствовал глазом пространства. Он просто материализовался из черного тумана за моей спиной. Спас таймер смерти, который сегодня срабатывал чаще, чем за все время, проведенное в запечатанном мире. Альбинос вооружен стандартным клинком культа. Прямоугольное тонкое лезвие, будто бы его вытащили из гигантского канцелярского ножа. Только вот у судьи таких было два в обеих руках. Двигался он гораздо медленнее вампира, но более грациозно. Движения выверены и точны, где завершается одна атака, там начинается следующая. Судья не атаковал, он выписывал в пространстве сложные линии, словно вырезал одному ему известный рисунок. Стой я на месте, меня бы располосовало за считанные мгновения. Притом никакая метка жизни не поможет. В моих руках появилась игла, копье массивное, так что сейчас я мог использовать его лишь в горизонтальных атаках. Оно весило ровно столько, сколько я хотел, ведь это мое духовное оружие, а баланс был идеальным. Первая же восьмерка, которая со свистом рассекла воздух, заставила судью отскочить, разрывая дистанцию. Я продолжил давить, но бесполезно. Противник просто растворился в тумане и появился сбоку, улучив момент для атаки. Ребра обожгло болью, но стоило мне сделать выпад, как в том месте остался лишь туман. Судья был хорош, как для этого мира, так и для остальных. Теперь стало очевидно, что его спеси самоуверенность зиждется на опыте и навыках. Это походило на бой с тенью, где я не мог ни задеть врага, ни заблокировать ему возможность атаковать. Стоило мне хоть на мгновение перехватить инициативу, как оппонент растворялся в тумане, и битва начиналась заново. Я соединил силы пространственных глаз, теперь вместо скачка появилось скольжение. Плавное перемещение в пространстве по непредсказуемой траектории. Но я все еще не видел врага и не мог понять, откуда прилетит следующая атака. Судья знал про мою особенность предчувствовать смерть, так что не бил наверняка. Все раны были глубокими и болезненными, но не смертельными. Казалось, странные лезвия спокойно режут даже мои кости, не говоря уж об эфирных щитах. Метка жизни не справлялась, хотя я давно уже сгрыз кристалл для временного усиления. Время играло на судью. Я пытался подловить его на появление и встретить выстрелом из кольта, но противник просто растворялся, стоило мне спустить курок. Потрясающая смесь вальяжности и сверхреакции, а все дело в гребаном черном тумане. Я знал, что он может как-то исчезать и перемещаться в пространстве, думал, что это его основной козырь. Открыл второй глаз, чтобы нивелировать его преимущество, но все равно не мог. Я его не видел ровно до того момента, пока он сам того не захочет. Один раз за весь бой мне удалось подловить говнюка. Сработал на классическом размене, получив лезвие под ребра и ударив в ответ. Идеально подгадал момент. У судьи был выбор, либо получить удар, либо раствориться, так и не достав меня. Он выбрал третий, ударил лезвием, а сам укрылся черным туманом, словно броней. Гребаный туман в одно мгновение сгустился, превратившись в плотный покров, в котором и увяз наконечник копья. Не могу, не справляюсь, ресурсы кончаются, я становлюсь слабее с каждой секундой, но так и не достиг никакого результата. Пробовал ударить потоком, но это лишь делало туман более жидким, а судья спокойно пережидал атаку в невидимости. Пробовал зациркулировать поток вокруг себя, помогло слабо. Плотность тумана вокруг вихря усилилась, сжимая кольцо моей обороны, а судья просто продолжил атаковать из него, пытаясь достать меня лезвиями. «Честно говоря», — произнес противник из тумана, не впечатлен. «Пошли на открытой местности сразимся», — прошипел я. «Так впечатлю, закачаешься. Хотелось бы на это посмотреть, но не могу». В этом и весь смысл судейства. В голове что-то щелкнуло. Смысл судейства в сражении внутри черного тумана. Все это время меня не покидало ощущение, будто я что-то делаю не так, словно упускаю нечто очевидное, но тем не менее важное. И теперь я в этом убедился. Смысл судейства – найти янтарного человека. То есть, если бы я был им, то действовал бы как-то иначе. Или туман бы воздействовал как-то иначе на меня. Энергия потока вихрем ударила в голову, обостряя все чувства и разгоняя разум, отчего восприятие окружающего мира замедлилось. Ох, будет башка болеть завтра, если доживу, разумеется. Думай, Вик, думай. Я пытаюсь противодействовать туману, но у меня ничего не выходит. Почему? Я думал, что сила красноглазого культа как-то связана с бездной, что они каким-то образом подчинили ее. Но это же нелогично. Поток курьеров противоположен осквернению бездны. Если бы туман был создан из энергии бездны, я бы просто развеял его легким усилием. Бездна ничего не может противопоставить потоку, а туман может. Вот где ошибка. Туман имеет эманации бездны, но на этом сходства заканчиваются. Какая-то третья сила. Камень, ножницы, бумага. Поток бьет бездну, туман бьет поток, бездна тогда по логике должна бить туман? Нет, слишком невероятно. Дело в чем-то другом. Туман, черная слизь в хисе, тела абоминаций, живая рука. Все имеют одну природу. Что у всего этого общего с бездной и потоком? Ответ был на поверхности. Энергетические кристаллы. Они зарождаются в прорывах бездны. Гомункулы абоминаций использовали их для усиления, как и курьеры. Почему тогда эффект такой разный? Блин, не стоило прогуливать лекции в гильдии гениев по фундаментальным законам энергодинамики. Динамика. Поток вечно движется, а в кристаллах энергия замерла. Мы разрушаем кристаллы, высвобождаем энергию и пускаем ее в общий поток. Что если гомункулы делают то же самое, но иначе? Какие могут быть варианты? Только один. Я медленно вдохнул и замедлил скорость движения собственного потока. Это было трудно, потому что такое я делал впервые. Ускорять, да, замедлять, зачем? Но сейчас это сработало. Поток замедлился, отчего в голове появилось ощущение, будто я нахожусь под водой, а в голове туман. Зато я увидел энергетическую структуру черного тумана, что окружал меня. Я потянулся к нему своим медленным потоком, коснулся, и тот ответил, поддался, легко и безоговорочно. В этот раз альбинос атаковал со спины, но таймер не запустился, потому что я уже видел эту атаку. Скольжение в медленном тумане напротив стало стремительным, словно бы само время замедлялось, давая мне возможность сместиться. Так что, когда альбинос проявился с кинжалами, мои руки сомкнулись на его запястьях, ведь я успел не просто развернуться в его сторону, но даже с точностью определить место и даже позу, в которой он воплотится. Секунда удивления в красных глазах, а затем я с размаху впечатываюсь лбом ему в переносицу. Противник отшатывается, заливая все вокруг кровью из переломанного носа. Не хотел пытаться его убить, тогда бы он вновь растворился, а я бы пропустил такое прекрасное зрелище. «Больше со мной это не прокатит», — произнес тихо, глядя в красные глаза. «Я тебя вижу». «Правда?» Вместо страха на лице альбиноса появилось восхищение и радость. «Докажи». Медленная энергия тумана была спокойной, можно даже сказать вялой. Чтобы заметить ее движение, требовалось длительное время концентрировать внимание в какой-нибудь одной точке. Но там, где проходил судья, появлялись завихрения. Он вносил хаос своими действиями, когда использовал туман для перемещения, и по этому движению можно было легко отследить путь. Так что следующий его выход я встретил ударом биты, демонстративно сменив копье на более простое оружие. Короткая стычка, и судья вновь попытался скрыться, но в этот раз он был слишком близко. Я перехватил ту часть энергии, которую он использовал, и взял под контроль. Моя воля оказалась сильнее, и тумане подчинился, выплюнув судью обратно прямо мне в руки. Воздух со свистом вылетел из его легких, когда бита впилась в грудную клетку тонким концом. Следом удар в лицо превратил многострадальный нос в месиво. Но я не думал на этом останавливаться. Мы вновь сошлись в клинче. Альбинос отвечал стремительными росчерками атак, я отвечал отрывистыми выпадами. Но это уже не было похоже на предыдущий этап сражения. Теперь я читал все движения судьи как открытую книгу. Это чем-то напоминало мой пророческий глаз, когда тот был в абсолютной форме, и я всегда видел будущее на несколько секунд вперед. Под конец я отбросил биту и перешел на кулаки, нанося быстрые и точные удары, при этом уклоняясь от атак. Судья поплыл, быстро теряя силы и темп. Вместе с атаками я отрывал энергию тумана от его тела, отчего альбинос все больше походил на простого человека без капли сверхъестественных сил. Мозг не думал, тело действовало на рефлексах, абсолютно автоматически. Никаких сложностей, рисунок битвы стоял перед глазами, просто делай как запланировано и никаких сюрпризов. Я сам не понял, в какой момент судья подставился, выполнив отчаянный прямой выпад. Руки сами схватили его запястье и ударили в изгиб локтя. Через мгновение прямоугольное лезвие в руке альбиноса вонзилось в его же сердце. Я отошел, сбрасывая оцепенение. Поток постепенно возвращался к своей обычной скорости, а туман из облака медленной энергии вновь становился черным маревом в моих глазах. Судья выдернул клинок и упал на колени передо мной. Из раны толчками била черная кровь, но на лице альбиноса расплывалась блаженная улыбка. Янтарный человек спустится в мир. Он приведет мир в золотую эру или разрушит, но не останется равнодушным. Он тот, кому служат правители. Он тот, кто казнит палачей. Он тот, кто выносит приговор судьям. Сбылось. Добро, Пепо, пожаловать, господин. Судья рухнул лицом вниз и застыл. Прямо на глазах его тело начало исходить дымом и таять. Через несколько секунд не осталось даже следа, лишь черный туман заволок все вокруг. Впрочем, кажется, и он уже начал рассеиваться. Я не понимал, что я сделал, как я это сделал, и почему это сработало. Произошедшее противоречило всему, что я когда-либо знал, как курьер. Похоже, этот странный мир укусил меня и заразил своей странностью. Теперь я – странный курьер, со странным заказом. Но я все еще жив, а значит, есть одно дело, которым неплохо было бы заняться прямо сейчас. Потому что теперь я не уверен, будет ли у меня другая возможность. Я подошел к телу вампира, череп которого уже начал восстанавливаться. Схватил его за ногу и поволок. «Ник, слышишь меня?» – спросил я в наушник. «С помехами, но теперь слышу», — отозвался глава наемников. «Все в порядке, нападение отбито. Мне надо кое-куда отлучиться, постараюсь побыстрее. До тех пор ты за старшего. Готовься, это не последнее покушение на нас». «Принял». «Помощь нужна, ваше благородие? Отправить отряд в сопровождение?» «Нет, вам такое сопровождение пока не по зубам. До связи». Пространственный глаз привел меня к нужному месту. Месту, где совсем недавно открывался портал. Теперь мне хватало сил не только обнаружить зарастающую дыру, но и развернуть ее обратно. Несколько привычных по прошлой жизни манипуляций, и воронка перехода раскрывается передо мной. «Что, безголовый?» Обратился я к нежити. «Что говоришь? Приглашаешь к себе домой?» «Признаюсь, не хочу навязываться, но раз ты настаиваешь, я зашвырнул тело вампира в воронку, а затем и сам шагнул следом. Пора решить вопрос с кровососами раз и навсегда, а то знаю, один раз курьерскую кровь попробуют, не отвяжешься». Глава 21. Типичный курьер. «Ты еще кто такая?» — спросил Ник, держа палец на спусковой скобе. «Джина, господин, я тебе не господин. Янтарный человек сказал, что оставляет вас за главного. До его возвращения вы, мой господин». С разных сторон послышались довольные смешки. «Цыц», — бросил Ник. «Халк оковы. Серьезно?» — удивился здоровяк. Все снова посмотрели на хрупкую девушку с белыми, как снег, волосами. Одетая в черные обтягивающие одеяния, она производила впечатление слабой и беззащитной. Однако же Ник не позволял себе расслабиться. Во-первых, откуда безоружной девчонке, которой лет 16 на вид, появиться одной посреди проклятых земель? Во-вторых, как она прошла через всю систему безопасности прямо в его кабинет, который был закрыт на ключ, пока сюда же не ворвался Халк с парнями? «Антимагические оковы на меня не действуют», — произнесла альбиноска, по-прежнему стоя на колени с опущенной головой. «Но вы можете надеть на меня любые оковы, если вам так хочется, господин». «А ну, цыц, я сказал», — предотвратил новую волну смешков Ник. «Сгоняйте за сканером, передайте, что я прошу его о помощи. Если это дернется, стреляйте. Пули на меня тоже не действуют, господин». Вскоре в тесном кабинете было не продохнуть. Вслед за Ярославом пришла вся свита барона Невского, уставившись на странное создание. «Еще раз, как тебя зовут?» — спросил Ник, но девушка молчала. «Все здесь присутствующие верны янтарному человеку, а я сейчас вместо него. Мои вопросы – это его вопросы, так что отвечай. Меня зовут Джина, я младший корректировщик Ордена Видящих. Мы ждали явления янтарного человека в мир и теперь будем служить ему». «Ага, а остальные где? Почему ты одна?» «Остальные еще не уверовали достаточно, но я видела все своими глазами, потому я здесь». «Это она про бой с тем странным мужиком», — пояснил Ник. «Из-за тумана толком ничего не разобрать, но вроде как его благородие навалял ему. Янтарный человек вынес судье приговор». «И где барон?» «Янтарный человек сейчас отправился в мир Ваал, союзников ордена, вампирское логово», — вновь пояснил Ник. «Ну, это из того, о чем барон нас предупреждал». «Вампиры?» — покачал головой Свят. «Че за бред? У тебя дракон в соседнем озере лечится», — вставил Левша. «А тут всего лишь вампир из другого мира. И что он там делает?» — уточнила Елена. «Развлекается. Он пошел обратить их в истинную веру», — произнесла Джина. «Короче, развлекается», — подытожила Елена. «Ну и дыра. И чем я думал, когда решил сюда сунуться? Явно был на кураже от победы, потому что со второго и третьего взгляда стало понятно, что идея — кофе из белки. Судя по всему, сейчас в этом мире был полдень, солнце стояло в зените. Только вот от солнца тут маленькое крохотное пятнышко, испускающее голубоватый свет. Из-за этого пустынная скалистая местность утопала в полутенях. Света было мало, тепла еще меньше. Я опустился на колено и зачерпнул рукой то, что лежало под ногами. Похоже на серый песок, но настолько мелкий, что больше было похоже на плотный слой прессованной пыли. Серость, холод, полутьма. Казалось бы, подходящее место для всякой нечисти. Но все было гораздо хуже. Я не раз бывал в подобных мирах, так что мгновенно сориентировался, что к чему. Умирающий мир, оторванный от бесконечного древа. Бездна тут вдоволь нагулялась, вплоть до полного осушения. Энергии потока в мире практически не осталось, связи с древом тоже нет. Я рассчитывал, что верну полную силу и за 10 минут разберусь с вампирами, может, еще чего ценного найду и вернусь обратно. Но здесь у меня сил еще меньше, чем в запечатанном мире. Кстати говоря, я чувствую зуд в голове, такой мерзкий и навязчивый. И чем дольше я тут нахожусь, тем сильнее он становится. Заказ от Хохи тянет меня обратно в тот мир, так что задержаться не получится. Да и желания особого нет. Я чуть подредактировал переход на всякий случай, так что появился не в том же месте, откуда в мой мир попал вампир. А теперь было бы неплохо разобраться, что здесь вообще происходит. Эу, подъем, лежебока. Я попинал своего будущего проводника, но тот по-прежнему прикидывался мертвым. Ладно, Подождем, а пока ждем, можно поискать нового проводника. Забравшись повыше на один из обломков скалы, который походил на изогнутый коготь, я огляделся вокруг. Те же самые серые пустоши, укутанные в полумрак, насколько хватало взгляда, и тишина, никаких признаков жизни. Я создал эфирное лезвие и полоснул себя по ладони. Алые капли выглядели слишком сюрреалистично красными на общем фоне. Ну-с, подождем. Чуйка у этих тварей запредельная, даже резать было не обязательно. А если учесть скорую гибель мира, да прибавить к ней рюкзаки-колбы, с которыми в мой мир являлись вампиры, думаю, кровушка тут в дефиците. Ждать пришлось недолго. Вскоре пространственный глаз засек первое движение, а я с неудовольствием заметил, что мои глаза то ли уже ослабли, то ли до сих пор продолжают слабеть. Такими темпами я вскоре вновь останусь со стартовым комплектом из двух приоткрытых глаз. Зато весь духовный арсенал был на месте, и это радовало. Вскоре к моему выступу начали стягиваться первые аборигены. Признаюсь, если бы не пространственный глаз, я бы вряд ли их заметил. В серых бесформенных лохмотьях они буквально сливались с местностью. Еще и передвигались очень странно, припав к земле и помогая себе руками. Двигались медленно, сливаясь с окружением. Даже кожа была серой в тон миру, а лысые черепа напоминали скользкие камни. Но увидев меня, пятерка вампиров замерла, притворившись ветошью. Они явно голодны, а я безоружен. Но при этом никто из них не рискнул приблизиться, думая, что я их не заметил. Мда, эти какие-то тощие и сутулые. Вообще ничего общего с теми гротескными монстрами, что приходили в мой мир. Где силачи, где скоростники, где маги крови, где вооружение и броня в конце концов. Я приземлился где-то на окраине их логова, где живут отщепенцы. В этот момент очнулся мой проводник. Встал во весь рост, что-то кряхтя на недобитом, а затем заметил меня. Пятерка оборванцев при виде собрата в доспехах моментально рванула назад, словно от святого пламени. «Так, погоди, мне теперь интересно стало», — произнес я, и одним ударом биты снес недавнему противнику голову. Без шлема это уже не трудно сделать. Взял безголовую тушку под мышку, а затем использовал усиленный скачок. Один из утырков от неожиданности налетел лбом прямо на мой револьвер, отшатнулся и лишь вскинул руки вверх, а затем вся пятерка бухнулась на колени с поднятыми руками. Так уже неплохо, по крайней мере они представляют, что у меня в руках. «Поговорим?» – миролюбиво спросил я. Изначально я шел в этот мир с четкой целью перебить всех вампиров, но теперь пыл что-то поумерился. Для начала разберемся, что здесь вообще происходит и как это связано с культом красноглазых, а дальше решим. К тому же мне не помешает помощь, чтобы открыть портал обратно, а для этого лучше найти место, откуда они прыгают в запечатанный мир. Вперед вышел, выполз один из пятерки, судя по сморщившейся коже, самый старый из вампиров, а может самый оголодавший. Он что-то произнес, но я вообще ничего не понял. Русский, English, Global, Универсал, изначальная речь, нет, ладно, давай по старинке. Я положил ладонь ему на лоб, предварительно засунув ствол в пасть. Попытался наладить связь через мыслеобразы, но обычно я делаю это через энергию потока. В общем, как я ни старался, итог был закономерным. 7 минут кровосос корчился в агонии у моих ног, пытаясь прийти в себя. Остальные перестали задирать руки, а просто распластались по земле и дрожали. Впервые вижу таких запуганных вампиров. Еще 2 минуты ушло, чтобы жестами объяснить, чего я хочу. В итоге серый все же задрал голову, раскрыв пасть, после чего получил несколько капель моей крови. Даже остальная четверка перестала трястись, учуяв запах. Они явно были голодны, но при этом страх пересилил, и они не попытались меня атаковать. Так, а теперь попробуем еще раз. Получилось не намного лучше, но все-таки кое-какую мыслесвязь мне удалось установить. Но вампира так корежило, что о нормальном диалоге и речи не шло. Но я не в первый раз посещаю дикие миры, в которых про изначальную речь вообще не слышали, так что процедура стандартная. Я отправил вампиру простенький пакет мыслеобразов и то, что я от него хочу. Придя в себя, он начал говорить: огонь, вода, земля, воздух, кровь, вампир, человек и еще под сотню основных слов. Мыслеобраз был сильным, так что бедолага повторил все 3 раза, а затем начал что-то лепетать на своем. Ваал, приветствует, пощады, ферма, кардинал, смерть, дети. Что-то в таком духе. Кардинал, это вот этот вот, удивился я, ткнув полудохлое тело в доспехе. Не ссы, он уже никого не убьет. Кардинал, кардинала, дети, ферма, смерть. «А-а, так вы не его бойтесь, а тех, кто придет за него мстить и убьет ваши семьи. Вы чего, еще и размножаетесь?» «Не понимают. Ладно, начнем с малого. Основу я выучил, остальное вычленю просто из их речи. Язык несложный, разве что от акцента не избавлюсь. У моего тела голосовые связки устроены иначе, голос не такой сипящий. Веди, ферма», — махнул я рукой. «Человек, кардинал, боньк-боньк, дети, счастье, жизнь, мир. Или нет?» Уговаривать долго не пришлось. Вид безголового кардинала в доспехе с огромными когтистыми перчатками внушал в вампиров беспросветный ужас. И я даже не понимал, кого они боятся больше, меня или безголового вампира. В целом, пока что, за исключением отсутствующих шести глаз, все походило на типичную миссию в не самый приятный из миров. Но когда они проходили в приятных, то катаклизм, то общемировая диктатура, то коты-веганы. Пятерка с большой опаской, но все же повела меня куда-то сквозь пустоши. При этом они шепотом о чем-то спорили, косясь на меня. Громче всех спорил вампир, который хлебнул моей крови, похоже, понял, что к чему. Таким неспешным темпом дошли до поселения, которое оказалось спрятано в ущелье. Острые пики скал сходились в этом месте, создавая высоко над головой подобие свода. А так, обычное общее жилище, много подстилок, охапки пожухлой травы, глиняная посуда вперемешку с латунными чашами, на стенах старые гобелены выполняли роль занавесок. Были и отнорки, которые выполняли роль то ли комнат, то ли частных жилищ, что в целом одно и то же. Гнездо небольшое, около полусотни особей, все как один изголодавшие до костей. Та пятерка, что отправилась за мной, на их фоне выглядела атлетами. Заметила и малых особей, значит, это все же приспособившаяся раса, а не тупая нежить. Хотя по их голодным взглядам в мою сторону так и не скажешь. Ладно, нападут, вычищу гнездо. Не нападут, пусть живут. Не похоже, что эти фермеры способны сделать что-то серьезнее молотка, куда уж им межмировые путешествия. А среди кровососов тем временем начался ожесточенный спор. Мой вампир, как я окрестил про себя парня, которого угостил кровью, остервенело спорил о чем-то с самым сухим и морщинистым вампиром в гнезде. У того даже жиденькая бородка имелась. Оба по очереди тыкали то на меня, то на тело в броне. Я же спокойно достал из кармана кубик и сидел собирал. Проверил телефон, но сети не было, неудивительно. Хиса осталась в запертом мире, а вот с Урсусом я без понятия. Вроде как звал его, но тут он или нет, не знаю. Чем дольше я слушал спор, тем лучше понимал их язык. За своего не сойду, но более-менее сообразил, что к чему. Если я правильно понял, то старик переживал, что какая-то церковь учует чужака и придет сюда за своим кардиналом. В том, что у вампиров есть церковь, не удивлен. У них там впечатляющий пантеон богов. А когда миру приходит кирдык, из всех щелей вылезают новые церкви, ковины, учения, святые, оракулы, которые точно-точно знали, что так будет, и точно-точно знают, что надо делать дальше. К сожалению, такие вот верования крайне быстро обзаводятся паствой. Умирающий мир – благодатная почва для всяких отбросов, мнящих себя кем-то большим, чем есть на самом деле. Чем дальше шел спор, тем настойчивей был старейшина гнезда, намеревающийся то ли вышвырнуть меня, то ли убить, то ли сдать церкви. Тут не с переводом проблемы, он сам просто еще не определился. Мой вампирчик пошел на крайние меры и демонстративно оторвал от земли средних размеров валун, поднял его над головой, потряс и бросил обратно под удивительные возгласы остальных. Мда, Костю что ли привезти сюда, стал бы местным императором. Но тем не менее, гнездо начало смотреть на меня совершенно иначе, когда услышала про кровь. Какие-то больно уж жадные и подозрительные взгляды. А я что, точу себе колышки, никого не трогаю? То есть призвал штук 5 реплик копья, достал револьвер и биту. Вроде как помогло. Спор продолжился, и в критический момент я все же решил вмешаться. «Я без даров не работаю», — громко произнес на языке варал, самое близкое по смыслу, что смог. «Чужак понимает варал», — воскликнул старейшина. «Шпион церкви. Да угомонись ты, древенщина. Понял шутку? Типа древняя деревенщина. Ай, потом повторю, как язык выучу. Как там на вашем будет, чтоб ты понял». Дальше я перечислил все оскорбления, которыми до этого поливал старейшина. Возможно, там были не только оскорбления, но я на всякий случай собрал все. Потом кое-как объяснил старперу, что где церковь, а где человек. К тому же слишком много стараний ради вшивого гнезда, которое и так скоро загнется. В итоге ко мне подошел мой вампир, А в это время старейшина переключил свое внимание на остальных и принялся материть уже их, чтобы шли работать. Говорящий, положил вампир руку себе на грудь. Фрей, старший охотник, переговоры так переговоры, убрал я арсенал. Виктор, объяснишь, что происходит у вас тут? Вы прибыли спасти Ваал? Вообще-то нет, я шел сюда с четким намерением повыдирать вам всем клыки. Но кажется, меня интересуют только вампиры из церкви. Вот в таких доспехах, как у этого безмозглого, инквизитор церкви, произнес вампир, все-таки не кардинал, высший, лучшая кровь, лучший воин, один из, и сколько в церкви еще таких, сотни, печалька, а ты своему старейшине затирал что-то насчет освобождения народа Ваала от церкви, упокоить епископа, свобода Ваал, больше крови, больше жизни, откуда у вас тут вообще кровь, миру кранты, я вообще удивлен, что вы без серьезных технологий как-то умудрились прожить до сих пор. Покажу. Дальше он отвел меня через узкий проход уже в настоящую подземную пещеру. Там, в специальных выкопанных ямах копошились странные зверьки, похожие на лысых крыс с алой шкуркой. Слепые, явно искусственно выведенные, они питались желтой травой из кормушек, размером с кошек, тощие, не приспособленные к жизни. Видимо, вампиры как-то их разводят для пропитания, оттого и фермеры. Но в гнезде я насчитал больше вампиров, чем было этих крыс. Церковь забирает 4/5, самых крепких, голод. Повторюсь, удивлен, что вы вообще еще живы. И давно вы так, великий холод, 37 поколений назад. А во, присвистнул я, даже если это самые короткоживущие вампиры, то все равно они способны существовать по 3-4 янтарных эры. Получается, этот мир оторвался от бесконечного древа очень давно. А еще получается, что в пространстве времени он болтается где-то неподалеку от запечатанного мира. То есть, даже если я выберусь, даже если верну себе все свои силы, добраться до цивилизованных миров будет ой как непросто. Ладно, у меня с церковью свои счеты, но повторюсь, бесплатно работать не собираюсь. Кроме хомячков-переростков есть что? Искра созидания, произнес Фрей благоговейным шепотом. Ну показывай. 3 туннеля и 2 вампира-охранника спустя, меня привели в странную пещеру с небольшим озером в центре. Озеро, громко сказано, лужа. А в этой луже растет та самая желтая трава, которой кормит крыс. А в центре лужи, недозволено касаться, прошептал Фрей, дозволено любоваться. Мда, нет, прошли те деньки, когда я брался за любую самую паршивую работу ради энергетического кристалла первой ступени. Извини, приятель, но за такую плату я ваше местное правительство уничтожать не собираюсь. Вернее, собираюсь, мне самому надо. Просто придется сделать это бесплатно, что было ожидаемо. Ладно, хоть какую-то информацию смогу получить. Уничтожать не надо, уничтожать невозможно. Отобрать искра созидания церкви. Опа, а большая у них там искра? На мой вопрос Фрей сложил пальцы в круг, показывая размер. А не врешь, сам видел. Тело отца в жертву искре приносил. Круг смерти и жизни. Таков закон. Ну может чуть-чуть привираешь? Клянусь священной кровью. Вот такая, ага. Так, нет, ну за 6-ю ступень-то можно и поработать. Не успел попасть в новый мир, а уже хватанул заказ. Типичный курьер. Глава 22. Это был отличный день, чтобы. Барон Симонов только проснулся и начал свой ежедневный утренний ритуал. Сначала тренировка в огненных техниках, затем короткий спарринг с очередным инструктором, затем контрастный душ и уже после этого завтрак. Все это было частью ежедневной разминки. Настоящая тренировка будет вечером, когда барон уладит все текущие дела на сегодня. Но только в этот раз все пошло не по плану. Зазвонил его личный телефон, номер которого был только у самых крупных и щедрых заказчиков. «Здравия желаю, ваше сиятельство», — поприветствовал барон князя Рогозина. «Доброе утро, барон. Звоню по нашему с тобой общему делу в проклятых землях. Помню, помню, у меня все готово, ждем отмашки. Считай, что дождался. Теперь слушай детали». Разговор вышел коротким, после чего Симонов решил, что сегодняшнее утро обойдется без тренировки, все равно настрой уже не тот. Вместо очередной разминки тело жаждало настоящих действий. Барон уже был в предвкушении новой битвы, ведь в этот раз случай особый. Мало того, что князь Рогозин всегда хорошо платит, так еще и барон Невский успел несколько раз перейти Симонову дорогу. Так что это был отличный день, чтобы поставить взорвавшегося выскочку на место и просто расквитаться за позор. Потому номер коменданта его базы в проклятых землях был у барона в телефоне, чтобы связаться с ним напрямую, минуя заместителей. «Это Симонов. Здравия желаю, ваше благородие. Доложи обстановку. 2 дня назад была странная заварушка, после которой никто не видел барона Невского. Факт смерти не подтвержден, предположительно он уехал на лечение, возможно в одну из больниц герцога Шмидта. Возможно, это доклад, по-твоему? Я отвечаю лишь за свой участок, ваше благородие, потому уверенно могу сказать лишь, что на территории поместья барона Невского нет. Численность гарнизона 122 бойца, максимальный ранг элита, подробный ежедневный отчет у вас на почте». «Так», — Симонов побарабанил пальцами по столу, — «готовьтесь к захвату. Схема стандартная, но в этот раз разрушение инфраструктуры свести к минимуму». «Есть». Отложив трубку, Симонов чуть ли не заурчал от удовольствия, словно старый бродячий кот, объевшийся сметаны. В своей работе он больше всего любил один момент – смотреть, как взорвавшийся хозяин возвращается в родные земли, но находит там лишь пепелище. Жаль, что на особняк и деревню претендуют князья, притом несколько. Вроде как там еще какой-то завод уже построили, так что спалить все дотла не выйдет, но вот люди Невского никому не были нужны, так что с них и начнем. Тем более там прячется еще и семейка слуг, предавшая самого Симонова. С этими у него будет особый разговор. Пожалуй, после завтрака надо будет собраться и самому съездить в проклятые земли, посмотреть на результаты работы его людей. Князь Рогозин Владислав Сергеевич прокашлялся, сделал глоток воды и уже после этого постучал пальцем по микрофону, привлекая общее внимание. Не самое достойное поведение, но после недавнего инцидента на имперской арене, ему было простительно. Все присутствующие в курсе произошедшего, так что в каком-то смысле, князь сейчас был героем и патриотом, который даже после полученных травм, продолжил выполнять свои рабочие обязанности председателя совета. Да, пришлось добавить немного драматичности, мол, княже уже не в том возрасте, чтобы подвергаться прорывам бездны, да и вообще там творился такой хаос, ужас. Зато это сместило фокус внимания с его сына, позорно проигравшего в дуэли юному барону. Притом ладно бы просто проиграл, но многие могли заметить его странное поведение во время битвы. Но если и заметили, вслух спрашивать не стали, а затем как-то само собой улеглось. Нет, разумеется, князь не поленился обвинить во всем произошедшем самого барона Невского, пообещав провести проверку. За ним это повторили верные вассалы и некоторые союзники, но до имперского расследования дело не дошло. На самом деле оно никому не было выгодно, ведь тогда могла вскрыться правда, а там полетели бы головы. Притом голова князя, одной из первых. «Господа», — произнес князь в микрофон, — «напоминаю, что малый совет еще не окончен. Прошу потерпеть, на повестке остался всего один вопрос, требующий решения». На этих словах председательствующий князь включил презентацию на проекторе, чтобы донести до присутствующих подробную информацию. «Как вы уже знаете, недавно нашим советом было вынесено решение о представлении герою-освободителю Невскому Виктору титула барона с пожалованными землями. Но ввиду вскрывшихся обстоятельств, данное решение требует пересмотра». В зале наступила тишина, после чего Рогозин внимательно обвел присутствующих взглядом, на мгновение остановившись на посмурневшем герцоге Шмидте. Как утверждает глубоко уважаемый род Юсуповых, в лице присутствующего на совете князя Юсупова, все благородные деяния, приписанные юному барону, были совершены не им. Он лишь сопровождал старейшину рода, Юсупова Константина Александровича, а также наследницу рода, Юсупову Елену Юрьевну. Как вы сами понимаете, основной вклад в победу над инсектоидами в проклятых землях был внесен признанным архимагом двух стихий, но никак не молодым бароном, даже не достигшим ранга элиты. Ввиду вышеизложенного, малому совету предлагается провести разбирательство и пересмотр принятого ранее решения. До того момента конфисковать дарованные земли в пользу империи, а в случае выявления нарушений, также лишить титула и призвать к справедливому ответу за введение достопочтенного совета в заблуждение. Его продолжительная речь не вызвала абсолютно никакого эффекта у собравшихся, поэтому князь Рогозин позволил себе легкую улыбку. Все шло точно по плану. Малому совету и в обычных условиях было бы плевать на какого-то там никому неизвестного барона, а под конец заседания так тем более. Разбирательство также будет просто формальностью. Хватит и того, что князь Юсупов подтвердит, что его отец присутствовал в том походе. До суда дело не дойдет, как и до разбирательств, что произошло на имперской арене. потому что сам барон Невский к тому времени уже будет мертв, и даже в причинах смерти никто не станет разбираться, потому что земли на спорной территории непонятно, кто там атаковал. Зато уважаемый барон Симонов вскоре сообщит, что на земли Невского вторглись лорды Прибалтийского союза. Симонов спешил на помощь, но опоздал. Единственное, что он смог сделать, отомстить за соотечественника. Невский мало того, что помер и не оставил наследников, так еще и земли, дарованные ему императором, защитить не смог. Какое уж тут разбирательство, однозначно отобрать и лишить титула посмертно, чтобы не позорил великую историю империи. Земли передадут в итоге барону Симонову, а через год он благородно продаст их Юсуповым за справедливую цену. Сам князь Юсупов не только в курсе плана, он же его и предложил. Рогозин не особо вникал, какие там распри между ним и Невским, но кому надо, тот заплатил, а остальное не важно. В итоге все останутся при своей выгоде. Осталось всего лишь дождаться результатов голосования. Да, Шмидт будет против, но кому какое дело до одинокого герцога, когда два влиятельных княжеских рода уже обо всем договорились. Тем более сам князь Рогозин был председателем Малого Совета и его голос имел особый вес. Чтобы открыть все шесть глаз, как у ГГ, надо всего лишь три раза в день. Читать продолжение по ссылке https://outhartaday.work/442335.